Крайне важно 7H27K1. Совмещение навыков 3D-твизора и скрытного сканирования чакра-сенсорики позволит всему клану Хьюго снизить военные потери Шиноби минимум. Согласно данным статистики смертности, засады, печати скрытия и внезапная смертность, назначение 20-25%. А также, при условии восстановления этих двух навыков до пассивных, как в случае большинства природных сенсоров, всем Хьюго стать абсолютными, даже без учета активированного Бейкугана, сенсорами на сверхближней, ближней и средней дистанции. 7Х28. Результаты сравнения и выводы активности мозга между шиноби, имеющими додзюцу. Мозг Учиха физически не предназначен для обработки потоков такой направленности информации и имеет лишь двукратно ограниченное преимущество перед обычными людьми и двукратное отставание перед мозгом Хьюго. Именно поэтому никогда, ни один человек, в том числе и Учиха, даже с помощью Шарингана не сможет ввести в гиндзюцу представителя клана Хьюго, у которого уже активирован Бейкуган. Это все равно, что попытаться убедить восьмиглазого паука с фасеточным зрением в обмане гиндзюцу одноглазым веслоногим рачком. И рачок это сделает, лишь с помощью информации, скалькулированной и рассчитанной более ущербным мозгом, и тем самым он должен заставить этого паука видеть окружающий мир исключительно одним из восьми своих глаз. При этом нужно заставить забыть паука, не смотреть фасеточным зрением на окружающий мир, а делать это неведомым для него образом, на манер человеческого вида зрения, в исключительно видимом спектре света. Примечание 7Х28А1. Если теоретически допустить хотя бы ограниченную возможность влияния сверхмощными техниками Мангеки Шарингана на мозг Хьюго, то в первую очередь эффект гиндзюцу обратно же ударит по самому же Учиха. Это произойдет из-за мгновенного сверхмощного сенсорного шока двукратного и трехмерно подлинно сенсорного восприятия реальности видения Хьюго. В связи с этим, Учиха понесет урон лобными долями мозга и самим Шарингеном, эффект множественного зеркального самогипноза. Важно 7Х28Б1. При любых конфликтных или потенциально опасных ситуациях, настоятельно рекомендуется, всегда, активировать Бейкуган. Потому как додзюцу Хьюго одновременно является и защитой от гиндзюцу и одновременно, по умолчанию, контрнаступательным элементом активной защиты. Например, сам же Учиха и нанесет себе сенсорный шок гиндзюцу, из-за чего станет временно уязвим, что выявляет против него окно для атаки. Также, при помощи активного сферического всплеска чакры навыком 3D-твизор, можно крайне эффективно и быстро выводить из любого вида гиндзюцу, окружающих, в радиусе 50 метров, шиноби Хьюго, любого числа союзников. Говоря другими словами, если в союзной группе шиноби есть обученный 3D-твизору сенсор Хьюго, атаки гиндзюцу на эту группу становятся малоэффективны. 7Х29. Четвертая способность Бейкугана. Видение чакры. Четвертая способность Бейкугана заключается в возможности видеть чакру, которая невидима для обычного глаза. Это позволяет владельцу. Свойство 7Х29А1. Видеть чакру в телах людей как в виде сгустков, так и в виде системы циркуляции чакры с каналами и тенкицу. Свойство 7Х29Б. Определять объем плотности состояния чакры, благодаря чему пользователь может оценить количество и концентрацию чакры в техниках и телах шиноби, а также, что особенно важно, понять, находится ли цель под действием гиндзюцу. Свойство 7Х29C3. Различать тип и принадлежность чакры по цвету. Свойство 7Х29D4. Важно видеть направление тока чакры по каналам, что позволяет заблаговременно узнать о намерении противника использовать как техники тела, так и додзюцу. Примечание 7Х29E1. Любая вариация видения чакры может использоваться с телескопическим и сквозным зрением. Примеры 7Х29F2-3-4. Шиноби Хьюго видит чакру и отличает инородную по цвету. Он различает разновидности чакры по цвету в системе циркуляции. Особенно важно, Хьюго также видит направление потоков, преобразовывающиеся в технику чакры, на фоне системы циркуляции. Шаг 5. То же время. Гостевой зал главы клана Хьюго. Советник и сын. Пока глава клана Хиоши-сама переваривал всю суть серьезности открытия многих моментов сущности чакры, Такаши, с огромной внутренней гордостью и не меньшим вниманием, параллельно перечитывал, запоминая самые важные выкладки и анализы сравнения двух великих додзюцу, для получения которых его сын скрытно собирал ценнейшую информацию и трудился многие годы. Ичиро, хоть и не идеальный сын, проскочила досадная мысль, особенно с точки зрения стремления к личной силе, но одновременно, мозгами он уж точно одарен, сверх всякой меры, в хорошем смысле естественно. Внутренне усмехнулся Такаши, продолжая думать о сыне. Такубицу Джонин в тайдзюцу в 22 года, это уже фактически приговор. Обычно, полноценными джонинами становятся до 20, в исключительных случаях до 23-5 лет. Все, дальше, для Хьюга, никак, однако, вместе с тем, сын стал иринином ранга Б, и теперь претендует на ранг А, а это, уже что-то да значит. И пускай патриарх с советом ворчат, что для Хьюга иринины второстепенны, особенно как шиноби и показатель силы клана, но, дуболомов-штурмовиков можно легко воспитать, проверено, временем. А вот, действительно умных людей, и тем более, талантливых ученых, тут уж извините, если подумать, то из таких можно выделить только Орочимару, будь он неладен, не к добру его вспомнил, и великую неудачницу Синджу Цунади. Она, кстати, тоже иринин, и добилась ранга С аж в 29 лет, и стала единственной кунайчи, тут, Такаши вновь хмыкнул, да и шиноби, если быть откровенным, иринином ранга С, за всю историю мира шиноби. Настолько рано, а это, уже показатель, и очень-очень серьезный, ведь не каждый шиноби, может стать джонином ранга С, зато, любой боевой иринин ранга и теоретически С, становится джонином ранга и соответственно С, Орочимару с Цунади, уж лучше всех доказали данный факт, так что, у сына еще все впереди, а патриарх и старейшины, еще сильно утрутся, и поймут, что к силе можно идти и более трудным путем, но, при этом, стать намного сильнее и, что самое главное, принести клану огромную пользу, сокровище, в виде ценнейших знаний, что сын уже доказал. Советник Такаши незаметно вздохнул, отпустил мысли о сыне и, вновь перевел взгляд на сущности чакры. Оригинал информации будет прочитан им и запомнен, до строчки, а после, как и все сверхсекретные данные, естественно уничтожен. Вон, глянул Такаши, патриарх как читает, взахлеб, понимает Хьяши сама, что вскоре придется основательно зацензурить сущности чакры, даже советники клана узнают не все, далеко не все, не говоря уже о Хирузине с его жадной кодлой, Шимурайко, как метко подметил сын, ни хрен плодить сущности, старая макака жадна, хитра и видит во всех союзниках лишь разменные фигуры, для неуемных амбиций, не больше, и Сакума с Синджу, тому лучший пример, Сарутоби, помножит на ноль всех, без сомнений, хоть отдельных людей, хоть целые кланы Конохи, включая ее основателей Синджу, именно-то, тому лучший пример, вон, научную группу, тоже отправил всех к праотцам, озаботился юный Хокаге, чтобы поменьше мозгов жило в Конохе, и управлять ей было полегче, бабах, и нет оппозиции, чуть сына ублюдок мне не убил, все дали четвертому, принцессу, Джинчурики, знания свитка второго Хокаге, фуин мастера с приданным, нашу поддержку, и помощь учих, и что вышло в итоге, патриот Хирузина с моралью Шимура и жадностью Ко, эх, ладно, взгляд вновь жадно прилип к сущностям чакры, к биджу все лишние мысли, сейчас нужно читать и запоминать, 7Х2ГЦ, сущности чакры, три великих дадзюцу, Бейкуган, часть 2, Бейкуган, являясь одним из трех великих дадзюцу, дарует своему хозяину очень многое. Этим самым, многим, являются как стандартные способности Бейкугана. Всенаправленное зрение, сквозное зрение, телескопическое зрение, видение чакры. Так, например, и возможность самореализации себя во многих аспектах, в том числе и в собственной, самостоятельной, одноступенчатой эволюции. Визуальное наблюдение за поведением Бейкугана, изучение его строения, в разных аспектах и на микроуровне, а также, замеры его чакра-составляющей, позволяют судить о том, что Бейкуган, помимо стандартной активации дадзюцу, имеет как минимум две разновидности одноступенчатой эволюции. Причем каждая из потенциальных эволюций, по разным причинам, теоретически, может иметь свою ветвь дальнейшего развития, или отрицательной мутации наподобие Мангеки Шарингана, эволюции. И одновременно, каждая из них, исходя из строения дадзюцу, и других причин, будет противоположно направлению прочих ветвей эволюции. 7Х2C, отрицательные мутации дадзюцу, перспективы, причины, последствия. Исходя из изучения двух великих дадзюцу, Бейкугана и Шарингана, с 95% долей вероятности можно предполагать, что Шаринган – это, есть мутация Бейкугана. Причем, данная мутация, пусть и генетически закрепленная и даже относительно стабильная, шаринган не у всех пробуждается, но однозначно деградационная в цикле поколения и вкупе с этим, она ментально-физически злокачественная, негативно влияющая на весь организм пользователя и особенно мозга и его лобных долей, впрочем, как и самого шарингана в целом. Ниже указаны подтвержденные факты обозначенных тезисов. По сути, шаринган, с момента своего пробуждения, медленно, но неуклонно саморазрушается в процессе его циклической активации пользователем. Естественно, общее старение организма в этом процессе деградации и слепоты шарингана, в отличие от бейкугана, который наоборот, с возрастом, становится лишь более здоровым, а сам пользователь видит четче, и, дальше увеличивая свой радиус обзора, на километры, тем самым развивая бейкуган до конца своей жизни, тоже играет немаловажную роль. И чем больше активировано количество томой пользователем в шарингане, тем быстрее идет саморазрушение глаза. Да, в защиту шарингана, можно точно сказать, что он, мгновенно, в отличие от бейкугана, выходит, нет, даже прорывается, на максимально доступный в данный момент времени пик своей силы. Но, цена этой силе, есть постепенное разрушение глаза. Вопрос, как этого можно избежать? Ответ, в итоге, никак. Даже пользователь трехтомойного додзюцу, от частой эксплуатации шарингана, с серьезной долей вероятности, может ослепнуть. Первым из двух примеров этому, является использование запретной техники шарингана, из-за ноги, источник данных, внутренняя шифрограмма 4134 ухт времен ТМВ Шамнима Синиши Научихи, после которой глаз слепнет. Вторым примером является частое и усиленное использование специальных техник, четвертой стадии развития этого додзюцу, мангики шарингана, источник данных, внутренняя шифрограмма 48 ухо времен ПМВ США, анализ действий Учихамадары. Техники мангики шарингана, теоретически, в итоге, тоже ускоренно приближают глаз к слепоте. В обычных же обстоятельствах пробуждение и развитие шарингана до трехтомойного, растянуто во времени и соответственно, процесс потери зрения длится значительно дольше. Происходит же это по многим причинам. Для наглядности, перечислю и объясню природу некоторых из них. Пример 7Х20А. 1. Шаринган пробуждается одномоментным напряжением и разрывом нервных узлов всей поверхности радужки и большей поверхности внутреннего глаза, мгновенным выращиванием дополнительного зрачка томоэ, с помощью насильственного смещения чакра каналов и нервов второго лимбального кольца и деформации хрусталика в центре глаза. Пример 7Х20Б. 2. Шаринган рывком задействует сверхмощную выработку норадреналина и адреналина, гормонов агрессии и страха, которая прямо подстегивает и косвенно влияет на эти эмоции, со всеми выходящими последствиями. Пример 7Х20C. 3. Шаринган, от начала пробуждения и до трехтомойного созревания, не имеет постоянной константы развития. Он пробуждается неравномерно, зафиксированы неоднократные фиксации факта пробуждения шарингана с одним, в левой глазнице и двумя, в правой глазнице зрачков томой или, что чаще, по одному томой в каждом глазе. Он, шаринган, развивается скачкообразно. Пример 7Х20Д. 4. Трехтомойное созревание додзюцу может произойти в течение одного года, многих лет, либо же, с малой долей вероятности, вообще моментально. Также, шаринган, насильственно, по совокупности причин, заставляет разрывать проращивать новые нервные волокна второго лимбального кольца из его деградированного, в сравнении с бейкуганом, резервного пула для следующих стадий своего созревания. Все вышеперечисленные и следующие факты говорят о саморазрушающейся природе мутации глаза под названием шаринган. Факт 7Х20F. 1. Наличие красной радужки при активации шарингана разрушительное последствие перенапряжения нервных и кровяных волокон радужки. Гормон меланин буквально пожирается глазом, из-за чего радужка глаза мгновенно выцветает, превращаясь из черной в абсолютно прозрачную, и как следствие, становится видно сверхнапряжение всех волокон радужки глаза, а также, разрывов его кровеносных микрокапилляров, эффект красного колеса сансары, кровавый цветок глаз. Факт 7Х20Г. 2. Незавершенное разорванное второе лимбальное кольцо, на котором, в прямом смысле, лежит система соединения нервов и чакра каналов трех основных томой зрачков. Факт 7Х20Х. 3. Присутствие в структуре глаза трех скрыто пассивных, помимо четырех активных, деградировавших и нерабочих зрачка томоэ. Наличие этих трех скрыто пассивных томоэ зрачков показывает, деградационную инволюцию Шерингана из Гейкугана. Примечание 7H20J1. Секретно. Деградационная мутация Гейкугана в Шеринган теоретически возможна, причем с серьезными шансами на успех. Однако, по ряду причин, с шансом более чем в 95%, мутация происходит под действием комплекса внутренних и обязательно сильных агрессивных внешних факторов. Примечание 7H20K2. Секретно. По архивным данным очевидцев Сингаку-джедай, эпохи воюющих государств и представителей клана Синджу времен основания Канахи, Учиха Мадара имел Мангеки Шеринган продвинутой стадии развития. Теоретически эта ступень развития Мангеки Шерингана может являться пятой стадией развития обычного Шерингана. Пример 7H20L5. Первая стадия. Шеринган однотомойный. Вторая стадия. Двухтомойный. Третья стадия. Трехтомойный. Четвертая стадия. Мангеки Шеринган. Пятая стадия. Волюнтаристический Мангеки Шеринган. Отсюда следует, что Мадара каким-то образом смог активировать три скрыто пассивных, деградировавших, нерабочих зрачка Томоэ. Однако, потенциал Шерингана на такое физически не способен из-за отсутствия запаса светочувствительных фотоколб, рецепторов и нервно-соединительной ткани резервного пула лимбальных колец Шерингана. Шеринган не имеет как регенеративного потенциала, так и накопительного эффекта, и тем более, количественного минимума и соответственно, преимущество резервного пула лимбальных колец перед Гейкуганом. Напротив, в Шерингане кратно меньший запас данных глазных компонентов. А потому, мы подходим к реально единственному варианту приобретения пятой стадии развития Шерингана – хирургической пересадки чужого Мангеки Шерингана вместо своего Мангеки Шерингана. Таким образом, условия развития и сохранения генного материала с пополнением запаса чакры Дадзюцу Шеринган будут частично соблюдены. Примечание 7H20M3. Важно. Для сохранения генного потенциала развития Гейкугана, частоты, как чакры Гейкугана, так и частоты чакры мозга, вкупе с кейракуки людей Хьюга, категорически не рекомендуется имплантация Шерингана носителем крови Хьюга. 7H2D. Возможные отрицательные последствия подобных действий. Внедрение чакры Учиха в чакроканалы головного мозга Хьюга. Заражение он их. Непредвиденные мутации и заболевания второго глаза, Гейкугана. Потомственные уродства детей реципиента Хьюга. Высокая вероятность слепоты одного или обоих глаз. Высокая вероятность нарушений функций мозга с его деградацией. Смерть мозга. ИПР. Примечание 7H2D4. Теоретически, в исключительных случаях предпочтительнее пересадка непотомственного, генетически чистого, без наследства кепки генкой, с минимальным количеством меланина, глаза слепому реципиенту Шиноби Хьюга. И, как следствие, максимальная минимизация отрицательных последствий для самого Шиноби и клана Хьюга в дальнейшем. В то же время, гостевой зал главы клана Хьюга, выбор патриарха, одна за другой, страницы сущности чакры медленно, но на удивление, достаточно равномерно по времени, фильтровались и ложились в отдельную стопку, под названием «Совершенно секретно». Патриарх клана Хьюга, Хьяши, параллельно, разносторонне анализировал то, что читал, а почитать, тут было много чего, и в другой раз, он бы даже был рад такому подарку судьбы, непременно. Потому как, вкусная и самое главное, приятной пищи для ума, как это бы смешно ни звучало, в этот раз было сверх всяких норм. Как говорится, то вообще ничего, напополам вместе с гнилыми интригами, то сразу вот так, и ладно бы те гнилые интриги, да грызня кланов с Сарутоби, но ведь и внутри клана все принимают сейчас худший расклад. От этой мысли вырвался вздох раздражения, а за ним образ виновника всех последних событий, Минато Намикадзе. Вот уже кто действительно, сильно всем, мягко говоря, удружил. Четвертый Хокаге, настоящий артист, и договоры нам обещал на контракты в столице, в обмен на нашу мануфактуру. Об этой утрате можно смело забыть теперь. И трех наших джонинов ранга Б, в свой штат Анбу забрал. Четвертый, хитрец, да еще, двое из них из старшей ветви. А это, вообще ни в какие ворота. Гейкуган теперь будет на стороне, в Анбу. И вот, что мы по итогу имеем. Парни же в ранге элитных шиноби, после его внезапной смерти, получили, пусть и не смертельный, но очень долгосрочный репутационный удар. Так и этого, кажется, было мало блондину. Возомнил себя вершителем судеб. Биджиф Недзуми, крыса, в человеческом облике, маленькие людишки без всяких моральных принципов, с властолюбивым нюхом и добрым взглядом, становятся предателями и убийцами. В довесок, что самое мерзкое, Минато, не глядя, четверых наших людей своими руками к шинигами отправил, уничтожил, могилой, буквально, расчетливо. Ну, не верю я, тоже, что Биджудама случайно бабахнула именно в том месте и так, что чудом живым из сотни людей только Ичиро остался, да и то, лишь от того, что он Ириенин. Тут взгляд привлек доклад в руках, будем честны с собой, уже давно ранга А, а таких шиноби, слава шинигами, как немногим известно, ну очень сложно убить. И снова, хвала шинигами, не выживи он, и клан бы потерял в знаниях многое, а особенно в знаниях дадзюцу, в том числе, если верить Ичиро, а он показал себя как истинный хьюга, и про шаринган с родословной Учиха, и не будь у меня сущности чакры на руках, то это закрыло бы хьюга, политический торг, а сейчас, позиции клана, нужно как раз укреплять, и возможно союз, тут, разум отметил важный момент, скрытый и временный, очень бы нам пригодился, на год, а лучше на три, и Фугаку, да, ему, стоит увидеть сущности дадзюцу, особенно в свете последних событий, думаю, он с кислой миной, но пойдет на уступки, я бы уж точно пошел, единственное, надо будет с Ичиро подробнее о шарингане потолковать, очень уж он настойчиво выделил кое-что, особенно, как он там, назвал этот феномен, и ответ сразу всплыл в памяти нужным примером 4Е22 АЦ раздела в докладе, точно, эффект общего поля зрения, очень опасная вещь, которую, как оказалось, можем обнаружить лишь мы, и, видеть, понятное дело, Учиха, проклятая кровь, рука вновь прошла через печати, активируя интехнику идеальная память, а затем глаза сосредоточенно перешли на стопку листов на столе, время запоминать, часть 6, 4Е2ЗР, сущности чакры, три великих дадзюцу, шаринган, Ичиро Хьюга, небольшая ремарка, погружение в мутации глаз, дадзюцу как сущности чакры, шаринган, несомненно, крайне интересный биологически и неотделимо от этого, именно чакра-фактор, с массой нюансов. Почему именно так, спросите вы? Ответ прост. Потому, что данный фактор затрагивает не только глаза, а и мозг, сознание, восприятие человеком информации и преобразование ее, вплоть до навыков, в материальном мире сравнимых с гипнозом. Объять все это довольно трудно, а если и попытаться, то на выходе рискуем получить талмуд толщиной в диссертацию Ириенина, минимум на ранг А. Тем не менее, как мне скромно кажется, пролить свет на базовые процессы уровня глаз у меня получилось. Ну, или хотя бы высказать несколько мыслей, теорий, поведать об успешных научных изысканиях и подтвержденных фактах. Итак, пожалуй, начнем. И да, предупреждаю заранее, не судите меня за предвзятость. Это лишь скромное мнение Ириенина ранга Б. Шаринган является, считается, одним из трех величайших дадзюцу. Глаза, имеющие красный вид радужки и узоры в виде тамоэ, располагающихся по ней вокруг зрачка, и многогранный в способностях сложный состав, по сравнению с обычными глазами, которые следуют принципу одного. Один зрачок, односоставная радужка, одно рудиментально-дефицитно-лимбальное кольцо и т.д. Шаринган более развитый следует принципу трех, три скрыто деградировавших, плюс три скрыто неактивных и стандартный зрачок, трехсоставная телескопическая радужка, подвижно-ретродуктивное лимбальное кольцо с тройным соединителем, чакра-детектором, уязвимый к естественным для него тройным нагрузкам каркас серебряных чакра-волокон с нервами т.д. 4Е21. Пробуждение шарингана и его способности. Разберем пробуждение и все вариации его зрительных способностей, ограничения каждой из них и выдвинем предположение о дополнительных способностях, которые могут наличествовать и подтверждаются косвенными фактами. Факт 4Е21А. 1. Когда обладатели этого улучшенного генома испытывают мощные эмоции по отношению к небезразличным им людям, их мозг начинает вырабатывать особый тип чакры, который влияет на их глазной нерв, превращая глаза в шаринган. Именно из-за этого шаринган также называют глаза отражения сердца. Часто, при так называемом проклятии ненависти Учих, такие эмоции являются негативными, поскольку связаны со стрессом или утратой. Эмоции также могут быть и позитивными, если обусловлены желанием защитить или воссоединиться с любимым человеком. 4Е22. Стадии шарингана. В архивных хрониках Конохи было зафиксировано, что сразу после получения шарингана, повышенное восприятие пользователя сбивает с нормы его координацию, из-за чего он может подвергнуть перенапряжению свое тело в связи с тем, что старается успевать за улучшенным временем своей реакции. Если сам пользователь осознает, что пробудил шаринган, После этого он может свободно использовать его. Первоначально, при пробуждении, у каждого из шерингенов лишь одно тамое, хотя в случае редких исключений, Обито Учихи и его пересаженного Хатаки Какаши шерингена, он сразу же получил два тамое в левом глазу, в то время как теоретически возможно пробуждение и всех трех тамое. Через эмоциональный рост в экстремальных условиях шеринган будет продолжать развиваться, его стабильно полное созревание представлено третьим тамое. Все способности шерингена нормально доступны пользователю, начиная с самой ранней его формы, но дальнейшее его развитие дает ему все больше мастерства во владении этими глазами. Как и в случае с любым другим додзюцу, шеринган можно пересадить людям, не происходящим из учих. Такие люди не способны деактивировать его, а на его применение требуется гораздо больше чакры, чем для истинного учихи, которому необходимо минимальное количество чакры, чтобы поддерживать его активацию. Именно по этой причине неучихи, как правило, закрывают свой шеринган, когда не используют его, ради экономии чакры и меньшей нагрузки на нервные пучки активированного зрачка. Примечание 4Е22А. 1. Секретно. Теоретически, шеринганы, происходящие от одного и того же учихи, по-прежнему могут быть ментально связаны, насколько продолжительно и стабильно, не выявлено, и даже когда ими владеют разные пользователи, есть сильные подозрения, что для одной, генетически одинаковой пары глаз, имплантированных разным людям, донор-реципиент, им становится возможно видеть одни и те же вещи. Пример 4Е22Б. 1. По просьбе оперируемого мной Рюучиха, Джонина Ранга А, с открытоугольной второй стадией глаукомы левого шерингана, а также просьбе Такаши Учиха, являющегося на тот момент его стражем наблюдателем, имеющего в левой глазнице обычный пересаженный гражданский глаз, стражу Такаши Учиха была произведена внеплановая замена гражданского глаза на шеринган живого донора, Рю Учиха. Во время операции последующего проверочного адаптационного периода, сроком времени в 1 час, были зафиксированы адаптационные короткие общие X-чакра вспышки, которые создавали кратковременное образование общего поля зрения между живой парой донор-реципиент. Также были замечены одинаковые сигнатуры вспышек инчакры между родными, левым, который, на тот момент уже был имплантирован Такаши Учиха, и шеринганами Рюю Учиха. После операционного имплантационного периода адаптации между живой парой донором-реципиентом эффект общего поля зрения полностью пропал. Однако, теоретически возможны кратковременные рецидивы эффекта общего поля зрения. Дальнейшее изучение данного эффекта является невозможным по социально-объективным причинам. Примечание 4Е22C. 2. Секретно. С шиноби, которым был пересажен живой, при наличии живого донора, шеринган, при общении, и тем более, ведении важных дел, крайне не рекомендуется обсуждать важную информацию категории СБ. С учетом зафиксированного эффекта общего поля зрения возможен шпионаж и утечка информации на сторону врага. Зарегистрированная минимальная дальность эффекта общего поля зрения шерингана равна, в пределах операционной палаты со смежной стеной, 9 метрам. Из наблюдений видно, что общее поле зрения игнорирует физические препятствия в виде стены и больничных ширм, что в обычных условиях, и ранее, у пользователей шерингана выявлено не было. Максимальная дальность эффекта общего поля зрения теоретически должна равняться пробивной дальности X-чакра луча, наподобие бьякугана телескопическое зрение, у одной связки шеринганов, для конкретно одной пары донор-реципиент. Примечание 4Е22D. 3. Секретно. Для выявления эффекта общего поля зрения необходимо проверить и сравнить бьякуганом собеседника на соответствие подлинности и единообразия образцов чакры в его обоих глазах. Рекомендуется применять бьякуган. Ведение чакры сквозное зрение и послойно сравнить оба лимбальных кольца глаз собеседника Учиха на идентичность образцов чакры между ними. По первичным наблюдениям, было обнаружено, что чакра, оставленная донором шерингана в своем центральном хрусталике, а, следовательно, обоих лимбальных кольцах глаза донора, не вымывается чакрой реципиента, которому пересадили, данный, живой шеринган. Примечание 4Е22Е. 4. Секретно. С шиноби Неучиха, которым был пересажен шеринган, во избежание непреднамеренной утечки и возможного шпионажа, настоятельно рекомендуется придерживаться техники безопасности и настоять на том, чтобы собеседник, при обсуждении информации СБ уровня секретности, как минимум, физически прикрыл имплантированный ему шеринган, в идеале, Контакты с такими людьми желательно исключить или свести к минимуму. Примечание 4Е22Ф5. При имплантации дадзюцу шаринган и возможно бейкуган, всегда подтверждать стопроцентность факта смерти донора дадзюцу. Рекомендация 4Е22Г1. Оповестить руководство клана Хьюга, Учиха, представителей других кланов Канахи и аппарата Хокаге об открытии эффекта общее поле зрения у шарингана. Рекомендация 4Е22Х2. В связи с нововыявленным фактом, настоятельно рекомендуется сжигать, методом испепеления, тела всех умерших, представителей дадзюцу, а непосредственно само живое дадзюцу-партнер, если оно и не и имплантировано, после неподтвержденной смерти донора, уничтожать в обязательном порядке. 4Е23. Способности шарингана. Шаринган дарует владельцу две основные способности – око прозрения и око гипноза. Хотя эти способности в общем-то не ограничены определенным глазом, согласно историческим хроникам, раздела ранга библиотеки Канахи, создание Мадараючиха глазной техники Сусана, в битве против Синжуха Ширамы в долине завершения, и контроля им неизвестным гинзюцу ранга Эскиюби Ноика, показывает, что для раскрытия полного своего потенциала владельцу шарингана необходима именно пара глаз этого дадзюцу. 4Е24. Первая способность шарингана – око прозрения. Пользователь может видеть чакру и, исходя из ее цвета, может определить ее состав и источник. Несмотря на то, что в этом отношении шаринган значительно уступает бейкугану, он способен видеть чакру через определенные, но не все, преграды, а также путем анализа ее тока определить, но не все, нарушения в нем, например те, которые вызваны одержимостью или обширным заражением чужой чакры, или же некоторые, например, визуальные, гинзюцу. Пользователь получает невероятную скорость и ясность восприятия, позволяющую ему читать по губам или копировать, неоднократно замечено на письменном тесте экзамена на Чунина, нечто, как, например, движение карандаша. Шаринган Учиха так же, как и бейкуган Хьюга, может видеть движения и вещи даже на чакроклеточном уровне, лично зафиксировано у Аканы Учиха, Ильянина ранга Д. В бою это позволяет им видеть быстро движущиеся объекты и, когда у шарингана пробуждается третий тамое, они получают способность предугадывать многие движения противника. Учиха могут предвидеть следующий шаг противника, основываясь на малейшем напряжении мышц, и соответственно двигаться, чтобы увернуться или перехватить атаку. Хотя владелец шарингана и может видеть все эти вещи, ему обычно также нужны физические способности, чтобы вовремя реагировать на получение зрительной информации. Неоднократно было доказано, что при достаточно высоком умении, с помощью глазного контакта владелец может даже войти в разум, за исключением иммунных к этому обладателей бейкугана и, частично, шиноби с очень сильной ментальной защитой разума, состоящие из инкомпоненты чакры, например, сильнейших представителей Яманака, почти любой цели, чтобы прочитать ее воспоминания. Пользователь способен скопировать практически любое дзюцу, которое он видел, запоминая любую технику из области ниндзюцу, гиндзюцу или тайдзюцу, с почти совершенной точностью. Теоретически, владелец таких глаз способен повторить технику и даже улучшить ее, подстроив под свои нужды, тем самым создав свою собственную. Однако, снова же, пользователь шарингана должен обладать конкретными способностями, необходимыми для копирования техник, которые он видел. И именно по этой причине он не может, например, воспроизвести способности улучшенного генома, которым не владеет, или природной трансформации, которую он еще не научился использовать. 4Е25. Вторая способность шарингана – око гипноза. Пользователь может применять то, что, в общем, называется гиндзюцу, шаринган. В то время как у этой способности существует множество форм и назначений, наиболее известное из них является влияние на мысли и действия цели через глазной контакт, тем самым принуждая раскрыть нужную информацию или действовать нужным образом, чаще всего неосознанно для самой цели. В особых случаях владелец шарингана может полностью подчинить тело жертвы, заставляя ее делать именно то, чего желает пользователь. Этот контроль определяется визуально, так как узор шеренгана появляется и в глазах цели. Учихи получили дурную славу из-за использования этой способности для управления девятихвостым. Источник данных, внутренняя шифрограмма 48 уха времен ПМВШ, анализ действий учиха Мадары, и, фактически, могут проникнуть в подсознание хвостатого или теоретически, его джинчуурики, чтобы более точно контролировать чакру зверя. Этим способом под свой контроль можно взять одновременно множество целей, хотя чем больше разделено внимание пользователя, тем легче для целей противостоять контролю. Если способность как таковая не была разгадана, может показаться, что владелец шеренгана может видеть будущее. Сначала пользователь должен идеально копировать каждое движение противника и, возможно, его мысли и слова, путем тщательного наблюдения. Затем он представляет эти действия оппоненту, туда входит, к примеру, ручные печати для техники, которую соперник и владелец шеренгана уже знают, и копирует это. Если все пройдет успешно, то пользователь может завершить эти действия даже раньше, чем сам противник, по возможности используя гендзюцу шеренгана, чтобы сбить с толку или же задержать его. 4.Е26. Малоизученные и неподтвержденные способности шеренгана. В дополнение ко всем вышеперечисленным способностям, теоретически может существовать еще одна техника, источник данных, внутренняя шифрограмма 4134 ухт времен ТМВШ Мнемосинеши Научихи, которую владелец шеренгана способен использовать. Из-за ноги позволяет ему в определенный промежуток времени исказить реальность, обращая ее в иллюзию или наоборот, тем самым избегая смерти и переписывая свою судьбу. Однако, шанс правдоподобности существования из-за ноги ничтожно низок, потому как использование данной техники противоречит двум основополагающим законам мироздания. Один закон сохранения энергии, два закон неизменности физики во времени. Однако, даже, теоретически, если допустить такую возможность, то из-за ноги неизбежно обязана будет вызывать необратимые последствия у пользователя этой техники. Как минимум, разрыв глазных яблок и травму мозга, из-за сверхнагрузки обоих шеренганов и перегрузки лобных долей мозга, не способных выполнять столь огромное количество логических итераций на единицу времени, с помощью которых теоретическая возможность из-за ноги собственно предусматривается. Примечание 4.Е26.З.1. Последний факт по объективным причинам невозможно проверить, он крайне малореален. Однако, стоит иметь в виду, что при любом гипотетическом сражении с учиха, рекомендуется отрубать последнему голову с одновременным полным уничтожением обоих додзюцу глаз и следующим обращением в пепел всего тела учиха. И даже во время и после этого процесса, сохранять крайнюю бдительность из-за возможности воскрешения учиха. А также, если это позволяет ситуация, обязательно выждать в полной боевой готовности, теоретически максимум временного окна полуторный оборот планеты вокруг своей оси, для подтверждения окончательной смерти учиха. 4.Е27. Эволюция шеренгана. Шеренган можно развить в мангеке шеренган. Теоретический способ получения, источник данных, внутренняя библиотека 44 ухпс времен Сингаку Джедай, биография учиха Мадары. Пробуждение мангеки шеренгана содействует автоматическому созреванию шеренгана, если тот в это время еще не готов. Как уже упоминалось ранее, в сущности чакры, три великие додзюцу, Гейкуган, отрицательные мутации додзюцу, использование мангеки шеренгана постепенно приближает пользователя к слепоте, однако, с некоторой долей вероятности этого можно избежать. Теоретически, и по косвенно обнаруженным данным, мангеки шеренган имеет следующую мутационную ступень развития. Подробности неизвестно. Процесс смоделирования данной ступени развития, исходя источник данных, внутренняя шифрограмма 48 уха времен ПМВШ, анализ действий учиха Мадары, из анализа признан успешно реализуемым. Цейтнот додзюцу. Мысленно, закрывая страницу, последнюю в сущностях чакры, патриарх клана Хьюга сильно задумался. И чем дальше он думал, тем больше, становился мрачнее и мрачнее. Биджевый шеринган. Это же, какая дыра, в обороне деревни. Скривился Хиаши, будто сожрал лимон, целиком, и, даже, нашего клана сенсоров. А мы, как слепцы, до сих пор, не узрели подобного. Общее поле зрения. Синдром Риннингана. Это страшная вещь. Отныне, кивнул сам себе патриарх, становится многое ясно. Теперь-то, я понял, почему Кьюби напал, с чьей подачи, и, кто виновник трагедии 10 октября. Нет, не так, переиначил Хьюга, и взял досье «Красный дятел». Поправка, виновники, а затем, сильно смял, одну фотографию, до боли в костяшках, тем самым разорвав данный портрет. «Ублюдок, ты, блондин», прошептал, еле слышно, с презрением, глава, Недимов приемыш, «сейчас-то я вижу, что все вы одинаковы, что учитель со своим выводком мрази, что, второй, ученик, молодец, Ичиро», разжался кулак и отпустил обрывки портрета, смог вскрыть гнойник, аж на самом верху, и что самое важное, очень тихо и грамотно, по директиве секретность, ранг С информацию в клан передал, лично, мне, а еще, что более удачно, вовремя, ведь такая возможность, всему клану Хьюга, дарит шанс выгрести из политики Сарутоби, взять столь ценный подарок, в правильном русле политики, и самостоятельно плыть, уж в этот раз, кулаки, снова сжались до боли, в костяшках, я свой шанс не упущу, клан Хьюга, такую кашу заварит, что закипит вся Коноха, а затем, будет бурлить, лучше, чем сукияки-акой, ну а, главное, то, что поваром, станем, мы, Хьюга, ароматное блюдо, будут Учиха, на нашем подносе, всем подавать, да, обожгутся, немного, хищно хмыкнул Хиаши, но донесут сукияки, голодным кланам Коноха, и те, с удовольствием, разом, сожрут, а затем, упросит, острой добавки, и опять же, через Учих, а потому, представил масштаб перемен патриарх, ты, мне, нужен, Ичиро, пришло время поговорить, и узнать весь расклад, шаг 7, квартал Хьюга, дом Ичиро Хьюга, мысли на тему, о чем молчат буквы, язык, жесты, но разум готов к разговору. Так уж вышло, что сейчас я тупо лежал и пялился в потолок, спать не хотелось, работать от слова вообще, а потому, разум просто блуждал, думал о всяком, о клане, о жизни, о детстве, друзьях, обо всем необычном, и вот, в итоге, как-то спонтанно, пришел, назовем это, временный поворот, я погрузился в то время, когда стал чунином, видимо, где-то на подсознательном уровне, ощущал, а потому и нашел, где же начало. Тот момент моей жизни, где все закрутилось, когда впервые проснулись знания из прошлой жизни, и пусть неосознанно, я стал их воскрешать и использовать, на благо политики клана, отцу и родным, любимому госпиталю, ну и само собой, для себя, нет, я не обманываюсь, и не скромничаю, во главе угла всегда стоит клан, после, старшая ветвь, следом, младшая, семья, родные, а затем уже, я. Все, именно в такой последовательности, со всем моим раздутым эгоизмом. Просто, по-другому в нашем мире не выжить, это знают все. Ну, уж клановые люди, особенно Хьюга, так точно. А те из Шиноби, кто думает по-другому, что же, поздравляю. Значит, вам отлично промыли мозги, и жить вам осталось, дайками, до новых амбиций с добрым прищуром начальства. Впрочем, не будем. О таких невезучих людях говорят либо хорошо, либо ничего, лучше вернемся к тому, с чего все началось, временный поворот, да, на этот момент времени, я как раз стал чунином, и дабы быть в суждениях адекватным, надо сказать, что в 12, чунин, среди Хьюга уж точно, это показатель того, что ты, как шиноби, посредственность, а потому, на одной из особых миссий, мне сказал, здравствуй, кунай, прямо в голову, заряженный Райтоном, в правый висок, по касательной. После чего, я отключился, а когда снова включился, то оказалось, что завалил такубицу Джонина с парой каких-то уж очень сильных генинов, сказал бы даже хороших чунинов, ну, да биджу с ними, вся прелесть в том, когда я все вспомнил, то вышел интересный, причем во всех смыслах сразу расклад, итак, начну по порядку, я смог применить технику нинтайдзюцу, джуюкинпоу и чигиншин, искусство мягкой ладони, удар чакры всем телом. Причем, его самую сложную версию, точечный удар чакры лучом из спины, на сквозное пробитие тела противника, что обошел тебя со спины, мгновение, желание жить, активация техники, джуюкинпоу и чигиншин, два всплеска чакры, что слились в один и два дырявых генина, где-то сзади упали на землю, дальше, мгновенный кайтин, для защиты от цветов феникса, усиленных противником, в сюрикенах, с одновременным броском добивания светошумовыми кибакафудами, сразу, во всех врагов, мощный, звенящий, слепящий бамбабах, мой прыжок прямо на башку Джонина и снова кайтин, вакуумные небеса вращения, техника получилась огромного размера, создавая, таким образом, большую вращающуюся сферу чакры, которая вдавила противника в землю, когда я прекратил вращаться, то приземлился в центре огромного кратера, который был создан моей техникой. Я буквально замазал Джонина на фарш, после чего сам обессилел, упал на колени и отключился на пару секунд. А когда вновь поднялся, то мозг заработал в штатном режиме и вспомнил конец боя Берсерка. 4 секунды. Ровно столько я был на автомате, против троих Анбуне. Как такое возможно? До сих пор не знаю. И задавать вопросы Канахе до сих пор не хочу. Я еще жить хочу, и мое время дорого. Единственное, что я успел, перед тем, как корневеки сами сгнили, это вырвать язык одному из генинов, причем вырвал удачно, с печатью молчания, прямо под языком. После чего, тихо мирно закрыл миссию и отдал доказательства в клан. Увы, совет клана и патриархи Вашеру сама, сочли доказательства слишком, КХМ, размытыми, а потому, банально, я утерся в тот раз. С Херузином замяли проблему, экспертизу делать тоже не стали, дело просто тихо исчезло. Вот как-то так, ну, да и ладно. Главное, клан я оповестил, о мутных делишках Шимуры со старой макакой, и на том, хорошо. С тех пор, главная ветвь в одиночные миссии, людей не давала. Впрочем, и одноглазая мумия, тоже что-то притих. Да, кстати, я, кроме того, что в тот раз раскачал свой резерв, экстренным выбросом чакры с расширением чакра-каналов, получил вещи сон и прозрение в области медицины, а через месяц повысился с полевого Ирьянина ранга Д, аж на ранг С. После чего, вещи и сны стали сниться 3-5 раз в год, а после, еще 2 подобных горячих контузий, на Северном фронте, начал буквально выхватывать новые знания в медицине, растворяясь в припадках войны. Да, война шла. В начале, вторая война, куда я, в 10 лет, вляпался, жил топузым генином, а к 12, окончанию войны и чунином, а после, 4 лет, и третья война, много кто умирал, Узумаки, в том числе и Канахи, последняя Синжу, Абита, Рин, затем, спустя год после этого, Херузин, сказал Фас, на опыты Херука, они стали вполне незаконными, вынуждая того бежать прямо с фронта и из селения. Впрочем, его труд тогда нашлось, кому подхватить. Жаль, что не мне. На 13-й день рождения, мне повезло, я ушел по приказу главкома по Ирьянинзюцу. Углубился в проблемы на тлеющем фронте, вплотную, прямо в поле, и в первую очередь трансплантологии. Руки, ноги, почки, кишечник, легкие, дадзюцу, перепробовал почти все. Лучше всего получалось работать с глазами и черепно-мозговыми травмами, как в частности дадзюцу, Шерингон с Гейкуганом, так и офтальмологии в целом. Также, копался в мозгах, углублялся в строение мозга. Материала было, целые горы, врагов и добровольцев. Его чакра-каналы и области, отвечающие за функции памяти и восприятия. Параллельно, чтобы не свихнуться, писал рукопись книгу. Взгляд чакры и, потихоньку, анатомически, рисовал, ее оформляя натурой. Еще через год, меня вернули в Канаху. По инвалидности чакра каналов в правой руке и ноге, за квартал, я поднапрягся и починив, вернул себе руку и даже подвижность правой ноги. Что тут сказать, Гейкуган с микроскопом для меня расширили мир. Через 2 месяца, благодаря фронтовикам-инвалидам и добровольцам, и с ногой разобрался. Понятное дело, своей ногой. А пока разбирался, можно сказать, работал и жил на благо центрального госпиталя Канахи. Познавая все прелести бюрократии, гражданского блата, разграбление больничного архива и, в оплату за хлебное место, прелесть бесплатных и круглосуточных смен. Так прошло еще 8 месяцев. Я выпустил книгу «Взгляд чакры», ее первую часть, отметил 16-й день рождения, и потихоньку собравшись, снова вышел на тлеющий фронт. Дальше все пошло по накатанной. Занимался 2 года травмами черепа, позвоночником и, меньшей степенью, пересадкой биоимплантов в виде трофейных найденных глаз для наших фронтовиков. До начала 3-й войны я успел взять еще один отпуск. Сбегал в столицу, напечатал 2-ю часть «Взгляда чакры», строение глаз, а затем, в наказание, загремел между Суной и Каменным фронтом и провозился в тех краях аж целый год. Там, посчастливилось поучиться у великой Неут, Синжу Цунады, красавицы-женщины, устранять последствия ядов, игре в покера Махаи, КХМ, делать бесплатный, для медперсонала, невульгарный женский массаж. Ну а дальше, как фронт Цуны закрылся, и с Ирьянинзюцу меня вновь послали в разведку, я конкретно попал, прямо на Каменный фронт, против дьяволов и вовцев с их Цучикаге, а на Оки Рейтинбином. Мой Гейкуган трижды видел, как этот носатый летун на науке распылял наши силы, прямо с небес. Атомный куб, оползини, конечно, дождь тысячи глыб. Много нас тогда полегло, еще больше покалечило и контузило. В тот момент меня сильно накрыло, и вот тогда-то я увидел свой предпоследний приход инкарнации, Риннинган. Информацию о нем я начал собирать уже после войны, и хотя ее были крохи, кое-что все же нашлось в геологических и исторических данных. Три различных отдаленных памятника начала эпохи Сингаку-джедай, но обо всем по порядку. 2Q1GC, сущности чакры, три великих дадзюцу, Риннинган. Риннинган является одним из трех величайших дадзюу. Глаза, согласно оставшимся историческим свидетельствам, имеющие вид пурпурной склеры и радужки, а также, минимум, от 3 до 6 лимбальных колец, и многогранный в способностях сложный состав, по сравнению с обычными глазами, которые следуют принципу одного. Один зрачок, односоставная радужка, одно рудиментально-дефицитно-лимбальное кольцо и т.д. Риннинган более развитый следует принципу бесконечности. Теоретически, 9 скрытых и 1 видимый зрачок, как минимум 3-составная телескопическая радужка, подвижно-репродуктивное лимбальное кольцо, чакра-детектор, сверхповышенный каркас серебряных чакроволокон со сверхразвитыми глазными нервами т.д. В разных исторических первоисточниках указываются разные оттенки пурпурного цвета Риннингана и даже самого цвета глаз Риннингана у одного из двух гипотетических его обладателей, а именно Хагорома Ацуцуки, он же Рикуда Санины, возможно, его биологическом родителе, родной матери, Кагуя Ацуцуки. Пример 2Q1Г1. Во внутреннем каменном зале храма Хинотера изображена древняя каменная стена-мозаика, датирована 266 годом эпохи Сингаку-джедай, под названием Синзаку-носай. Монахи храма называют данную картину «Путь познания Ниншу». Пример 2Q1ГБ2. Еще одно историческое изображение Риннингана, датировано 249 годом эпохи Сингаку-джедай, расположено в долине Ада, во внутренней центральной пещере, за тронным залом царя Ада. Изображение Риннингана расположено в открытой пасти демона и представлено, скорее всего, из-за сильного содержания количества железа в воздухе по всей долине Ада, в красном цвете на фоне полуразрушенной луны. На потолке каменного свода пещеры, внутри фрески Риннинга выгравирована следующая надпись: «Царь Ада закрыл путь на рака». Пример 2Q1GC3. Следующее историческое свидетельство изображения Риннингана располагается в руинах, в подземной пещере, в месте под названием Роурен. Оно представляет собой утопленный в каменный пол фонтан круглой формы с 6 пурпурными лимбальными кольцами Риннингана. Также, вокруг фонтана, на равном расстоянии друг от друга и равноудаленных от центра фонтана, имеются 6 полуразрушенных человекоподобных статуй, смотрящих четко в центр фонтана Риннинган. На одной из этих статуй частично сохранилась следующая гравировка «Зло чакры», неразборчиво, прета. Примечание 2Q1GD1. Даже несмотря на то, что строение Роурен очень давно заброшено, а фонтан полуразрушен, камень, образующий тело фонтана и особенно указанный выше статуи, до сих пор сохраняет остатки сложной к восприятию, предположительно природной, сен-чакры. Датировка создания фонтана, исходя из близлежащих каменных мозаик Риумику, жилы дракона определяется разбросом дат с 320-х и по 380-е годы эпохи Сингаку-джедай. Примечание 2Q1GD2. Негатив фотопленки, в качестве вещественного доказательства всех вышеописанных примеров, а также физические образцы материальных пробников, прилагаются в самоуничтожающемся свитке под названием 2Q1GC, рогатый глаз. Смотри меры предосторожности изъятия, внутренняя шифрограмма, 002Q, личные разрешения главы клана и их расшифровка, по директиве, высшая мера секретности, С, 2Q12, пробуждение Риннингана. Риннинган, давайте, теоретически, разберем его пробуждение и все вариации зрительных способностей, ограничения каждой из них и выдвинем предположение о дополнительных способностях, которые могут наличествовать и подтверждаются косвенными и различными историческими документальными, проверенными, в том числе и научно, фактами. Факт 2Q12А. 1. Исследования Бейкугана и Шерингана показывают, что у обоих вышеперечисленных дадзюцу имеется дальнейший эволюционный потенциал. Если рассматривать глаза Риннинган, а Ацуцуки Хагорома, Рикуда Санин, как завершенную форму развития его врожденного дадзюцу Бейкуган, которая, согласно легендам, была напрямую унаследована им и его родным братом Хамурой от матери, рогатой богини-кролик, Кагуи, то первым делом следует провести сравнительный анализ генетического потенциала развития двух великих дадзюцуби Кугана и Шарингана. Согласно проведенным анализам, как визуальным и физическим, так и генетическим расчетам, как Бейкуган, так и Шаринган имеют полный, в случае Бейкугана или частичный, в случае Шарингана, потенциал, прямой, Бейкуган, либо многоступенчатый, Шаринган, эволюции в Дадзюцу Риннинган. На этот факт указывают следующие выявленные данные. Большой запас нервных серебряных тканей и фоточувствительных колб в мощном подвижно-репродуктивном лимбальном кольце Бейкугана и стабильная двухсоставная телескопическая радужка. Весь этот резервный генетический пул дает теоретическую возможность прямой, без побочных мутаций, Шаринган, эволюции Бейкугана в Риннинган. Один видимый зрачок и шесть лимбальных колец Риннингана, согласно теоретическим расчетам, умещаются, без учета шести скрытых мутационных образований паразитных зрачков как в Шарингане, в эволюционный запас резервного генетического пула Бейкугана. Собственно, по причине образования паразитных зрачков Тамоэ, а также совмещенного с ними образования второго лимбального кольца, Шаринган, как было описано в источник данных, разделы 7Х28, 7Х2C, сущности чакры, не может напрямую эволюционировать в Риннинган. 2Q13. Способности Риннингана. Риннинган, согласно его внешнему виду из пурпурной склеры и радужки, а также, важно, шести лимбальных колец теоретически должен иметь следующие способности. 2Q14. Базовая способность А. Риннингана. Усиленное зрение. Основной, пассивной способностью активированного Риннингана должен являться расширенный угол обзора поля зрения, в дальнейшем, расширенное зрение, однозначно превышающее таковое у обычных глаз и даже Шарингана. 2Q15. Базовая способность Б. Риннингана. Общее зрение. Шесть лимбальных колец, по аналогии с Шарингоном, имеющим два лимбальных кольца, и его выявленной способностью, общее поле зрения, Риннинган, с вероятностью в 90%, должен иметь более улучшенную способность, общее поле зрения по сравнению с Шаринганом. Пример 2Q15А. 1. Эта способность, теоретически, дает владельцу Риннингана расширить свое поле зрения, за счет взятия под сверхсильный контроль, за счет гинзюцу, нескольких тел шиноби и с помощью общего поля зрения, одновременно видеть, и возможно использовать их собственные способности, в дополнение к способностям, самого владельца Риннинага, почти всю обстановку глазами подконтрольных объектов. Пример 2Q15Б. 2. Исходя из описаний, источник данных, 2Q1ГБ, 2Q1ГЦ, 2Q1ГД, сущности чакры, так как оно достаточно часто упоминается, число 6 стоит особо выделить. Риннинган, как наследие Рикода Санина, настойчиво требует включать в себя 6 путей Ниншу. О существовании этих путей. Путь чакры прета и путь Адонарака прямо обозначено в выше указанных документальных подтвержденных исторических данных. Пример 2Q15C. 2. Еще об одном из путей Риннингана выдвинуто предположение. Суть этой способности, следующего пути, она отображается в самом названии «Путь Иньян», в дальнейшем «Путь человека». К сожалению, об остальных, особых путях Риннингана, на данный момент выявлено недостаточно данных. Поэтому мы будем рассматривать только просчитанную информацию. 2Q16. Базовая способность С. Риннингана. Ведение чакры. Очередной способность Риннингана, как прямого потомка Бейкугана либо Шарингана, с очень большой долей вероятности, должно быть ведение чакры. На это указывает наличие сразу целых 6 лимбальных колец. 2Q17. Первая особая способность Риннингана. Путь чакры прета. С чрезвычайно большой долей вероятности путь чакры прета способен поглощать чакру, источник данных, 2Q1ГЦ, 2Q1ГД, сущности чакры, любой, как чистый, инь-ян, так и прочий, стихийной составляющей, включая и природную, сен-чакру. Пример 2Q17А. 1. Любые чакра-техники, прямого атакующего, водяной дракон, огненный шар, воздушная пуля, удар молнии, чакра-цепи Узумаки, ин-техники и прочие, и защитного типа, броня молнии, кайтин-хьюга, Сусана Учиха, земляная броня, хирайшин, техники магнетизма и прочие, будут напрямую поглощаться особой способностью Риннингана, путь чакры, прета. Также, эта способность должна быть прямым усилением навыка ведения чакры у Риннингана. 2Q18. Вторая особая способность Риннингана. Путь царя ада, Нарака. Анализируя документально зафиксированные исторические данные, источник данных, 2Q1GC сущности чакры, напрашивается следующий расклад ситуации. Способности, пути Нарака по сути, заключаются в призыве существа под названием король ада. Король ада, большая голова, которая прорастает из земли, окруженная красным пламенем. Исходя из вышеозначенного анализа данных, король ада может выполнять две задачи – допрос и лечение, что, исчезающее ничтожно маловероятно, с воскрешением. Чтобы допросить пути Нарака, если следовать вышеозначенным данным, нужно зафиксировать жертву, а затем король ада предстает перед ней. Когда жертва, по-видимому, парализована, путь Нарака начинает ее допрашивать. 2Q19. Третья особая способность Риннингана. Путь Иньян – путь человека. Техники пути человека, теоретически, должны даровать пользователю Риннингана способность читать мысли, физически близко расположенной к нему цели, подобно представителям клана Яманака, но в отличие от последних, обладатель Риннингана по определению должен быть более ментально мощнее вынь составляющей чакры. Примечание 2Q19А. 1. Любая вариация ведения чакры по определению должна использоваться со способностями путь человека и общее зрение по аналогии с Гейкуганом, 7Х29Б1, 7Х29Ф23, и Шарингеном, 4Е22Б1, 4Е22Ц2. Примечание 2Q19Б. 2. Все базовые и особые способности Риннингана, в том числе и техники иньян, пути человека, ввиду объективных причин, как и само додзюцу, должны потреблять невероятно большое количество чакры. Поэтому, обладателю Риннингана по определению, закона хроматической теории и принципу иньян необходимо располагать достаточно крепким, предположительно представители кланов, Синжу, Кагуя, Узумаки, телом и большими запасами чакры. 2Q11. 4, 5, 6, пути особых способностей Риннингана, его возможные уникальные техники и эволюция. На текущий момент, по социально-объективным причинам, получение дальнейших данных о Риннингане и его способностях, включая эволюцию самого додзюцу, в перспективе ближайшего времени, экономически признано нерентабельным. Примечание 2Q11А. 1. Для более точного установления способа пробуждения додзюцу Риннингана и физического раскрытия его потенциала, необходимо наличие следующего перечня требований. Долгосрочное финансирование, от 5 лет, специализированное оборудование, доступ к секретной информации, разделов закрытой части следующих архивных файлов, источник данных, внутренняя шифрограмма 13 ЦУ, Кекки Гинкай, Синжу Ичизаку, 18 СОК, Кекки Тота, клан Рейтинбин. Шаг 8. Глаз старшей ветви. Приемный зал Хьюга. Спустя час после ухода Ичиро Хьюга, Деки, убей его за ногу, твоего гениального сына. Хьяши встряхнул зажатой в руке секретной стопкой части доклада сущности чакры. Из того, что я, тут, прочитал, 50% до этого самого вечера, мне, главе клана Хьюга, было вообще неизвестно об Гейкугане. Такаши, ты понимаешь, о чем я толкую? Ты осознаешь масштабы, значимость открытия Ичиро, а последствия их публикаций, хотя бы частичной, в кланы Янбу. Патриарх Юга пристальным взглядом впился в глаза советника Такаши, а после вкратчиво продолжил. Из оставшегося доклада, еще половина, а то и целых две трети их можно смело ставить под гриф «секретно», только руководству Хьюга. И даже так, после нашей цензуры, того, что останется, это будет по-настоящему жирно. На последнем слове губы патриарха скривились в раздражении на долю секунды, а после, с иронией высказали, «Анбу». Да, именно Анбуи. Анбуни уж в этом, не сомневайся. И только потом, лишь огрызки, дойдут, до якобы, открытых общественных баз данных Конохи. Хьяши, вздохнул, успокоив дыхание, прикрыл глаза и вкратчиво, с подозрением в голосе задал вопрос. Да, и вообще, где гарантии, что информация уже не утекла в Анбу, а... Такаши Дона, Хьяши сама, Такаши, казалось, был готов к абсолютно любому повороту продолжения разговора. Ичиро мне все подробно объяснил, он все делал в строгой тайне, сжигая все свои записи, буквально не выпуская информации из своих рук даже ни на минуту. С гордостью показал степень паранойи сына патриарху советник по внешнеполитическим делам Хьюго Такаши, а результаты продуктов опытов сразу же, подчистую, уничтожал. Ичиро, все держал лишь в своей голове. Информация на вашем столе, это оригинал. И даже на ней стоит фуин самосжигания. Это случится, как только сущности чакры коснется чакра любого Нихьюга. Причем и тех, на ком стоит наша Сока Но Джуин. А текст же, как вы отлично видите своим бейкуганом, написан на специальной бумаге, 5% быстроиспаряющимся чакровосприимчивым спиртом. По истечении половины суток текст расползется, а еще через час, полностью и бесследно испарится. Свитки и образцы тоже самоуничтожатся. Хо, глава клана Хьюга, еще раз оценивающий и уже, куда с более изрядной долей уважения, посмотрел на текст. Ну, хоть здесь он поступил грамотно. Вижу, тут, ты его натаскал хорошо, хоть и не сильно, но это смягчает расстройство и радует. Однако, я все равно недоволен, особенно, его сомнениями. Ты, плохо привил ему чувство доверия руководству клана, зато, воспитал здравую паранойю, чувство ответственности и самое главное, любовь к клану. Твердо ответил советник. Ичиро, всего-навсего, 22 года. Я в его возрасте о подобном мог даже и не мечтать. Его доклад видели всего трое. Я, он и вы, Хиаши сама.